принесла ему еды и питья, но он не хотел их брать. Она не давала ему покоя и уговаривала его до тех пор, пока он не хлебнул из стакана. Около двух часов вышел он в сад, поднялся на вышку и стал ждать ворону. Но вдруг он почувствовал такую усталость, что устоять был не в силах. Он ничего не мог поделать, захотелось ему лечь, и его одолел глубокий сон. Явилась ворона на четверке буланых коней. Была она в великой печали и молвила: «Я знаю, он спит». Взошла она к нему на вышку, где он лежал, но не могла его никак разбудить. На другой день говорит ему старуха: «Что это такое? Ты не ешь ничего и не пьешь. Неужто ты умирать задумал?» Он ответил: «Я есть и пить не хочу и не смею». Но она поставила перед ним блюдо с едой и стакан вина. Услыхал он запах. Не мог удержаться и хлебнул большой глоток. Пришло время, и вышел он в сад на вышку и стал дожидаться королевну. А был он еще больше утомлен, чем в те дни. Лег на землю и уснул так крепко, точно окаменел. В 2 часа явилась ворона. Приехала она на четверке вороных жеребцов, в черной карете и вся в черном. И была ворона совсем уже в глубокой печали и сказала: «Я знаю, он спит и освободить меня не сможет». Пришла она к нему, а он лежит и спит крепким-крепким сном. Толкнула она его, окликнула, но разбудить не могла. Положила она тогда рядом с ним хлеб и кусок мяса, а на третий — бутылку вина, чтоб он мог поесть и выпить столько, сколько бы захотел, а пища и вино не уменьшались бы. Потом сняла она с пальца золотое кольцо и надела ему на палец, а было на том кольце ее имя вырезано. Оставила она ему и письмо, было в нем перечислено, что она ему принесла, и сказано, что пища и питье никогда не будут уменьшаться. И было в этом письме еще написано: «Я вижу, что ты освободить меня здесь не сможешь. Если хочешь освободить, то приходи в золотой замок Стеклянной горы. Сделать это в твоей власти, я знаю это наверняка». Положила она все это, села потом в карету и поехала в золотой замок Стеклянной горы. Он проснулся, видит, что спал, и стало ему на сердце грустно. И он сказал: «Видно, она только проехала мимо, а я ее не освободил». Вдруг он заметил, что-то лежит около него. Он прочитал письмо, и было в нем описано, как все случилось. Вот поднялся он и направился к золотому замку Стеклянной горы, но он не знал, где тот замок находится. Странствовал он по свету долгое время и попал, наконец, в темный лес. Шел он тем лесом целых 14 дней и никак не мог из него выбраться. Однажды к вечеру он так устал, что лег под кустом и уснул. На другой день двинулся он дальше, а под вечер собрался снова прилечь под кустом и вдруг услыхал вой, плач и никак не мог уснуть. Был час, когда люди зажигают свет, и он увидел, что где-то вдали светится огонек. Он поднялся и пошел ему навстречу. Он пришел к какому-то дому, и дом показался ему совсем крошечным от того, что перед ним стоял великан. Подумал он: «Если войти в этот дом, великан меня заметит, и можно легко своей жизнью поплатиться». Но, наконец, он решился и вошел. Увидал его великан и говорит: «Это хорошо, что ты явился. Я давненько уже ничего не ел. Я проглочу тебя на ужин». «Посмотрим», — сказал человек. «Я не так-то легко дам себя проглотить. Если ты хочешь есть, то еды у меня вдосталь, чтоб тебя накормить досыта». «Если это правда», — сказал великан, — «можешь спокойно оставаться. Я хотел съесть тебя, потому что у меня нет ничего другого». Они пошли, подсели к столу, и он достал хлеб, вино и мясо. И сколько они не ели и не пили, всегда оставалось столько же. «Это мне нравится», — сказал великан, — и ел, сколько влезет. Потом человек ему говорит: «Не можешь ли ты мне сказать, где находится золотой замок Стеклянной горы?» Великан сказал: «А я посмотрю по своей карте. На ней можно найти все города и деревни, и все дома». Принес он полевую карту, что была у него в комнате, и стал искать на ней замок, но на карте такого замка не было. «Это ничего», — сказал великан. «Есть у меня в шкафу наверху еще карты побольше, посмотрим по ним». Но и на них замка не оказалось. Собрался человек идти дальше. Но великан стал его просить остаться еще день-другой у него, пока не вернется домой его брат, который ушел на поиски пищи. Воротился домой брат великана, и стали они его спрашивать, где находится золотой замок Стеклянной горы. Тот ответил: «Вот как поужинаю да наемся, поищу его на карте». Вошли они вместе с ним в его горницу и стали искать на его карте, но замка такого найти никак не могли. Принес тогда брат великана другие старинные карты. Стали они искать по тем картам. Искали, искали, пока, наконец, не нашли золотой замок Стеклянной горы. Но был он за много тысяч миль отсюда. «А как же мне туда попасть?» — спросил человек. Великан говорит: «Есть у меня 2 часа свободного времени, я готов отнести тебя почти до самого замка, а мне надо будет домой возвращаться и кормить грудью ребенка, который у нас живет». Понес великан человека, и осталось до замка 100 часов ходу. Вот он и говорит: «Остальную часть дороги ты пройдешь без труда и сам». Повернул потом великан назад, а человек пошел дальше. И шел он день и ночь, пока, наконец, не пришел к золотому замку Стеклянной горы. Этот замок стоял на горе из стекла, и заколдованная девушка объехала вокруг него в своей карете, а затем вошла туда. Увидел он ее, обрадовался и хотел было взобраться к ней наверх, но как ни старался, а все по стеклу вниз скатывался. Понял он, что ему к ней не добраться, крепко запечалился и молвил про себя: «Останусь-ка я тут внизу и стану ее дожидаться». Построил он себе хижину, просидел в ней целый год и каждый день глядел на королевну, как ездила она там наверху, но наверх к ней взобраться он никак не мог. Заметил он однажды из своей избушки, как бились между собой 3 разбойников-великанов, и крикнул им: «Господь с вами!» Услыхав это, они остановились, но никого не заметили и продолжали драться вовсю. Он крикнул им опять: «Господь с вами!» Они остановились было, оглянулись, но, никого не заметив, продолжали биться. Крикнул он в 3-й раз: «Господь с вами!» И подумал: «Надо поглядеть, что эти 3 задумали». Он подошел к ним и спрашивает: «Почему они между собой дерутся?» И сказал один из великанов, что нашел он где палку такую, что если ею ударить в дверь, то дверь разлетится. Другой великан сказал, что он нашел он такой плащ, что если его на себя накинуть, то станешь невидимкой. А 3-й сказал, что поймал он такого коня, что всюду на нем можно проехать и даже на Стеклянную гору взобраться. И вот не знают они теперь, как им быть, оставаться или им вместе, или разойтись. Тогда человек сказал: «Хотел бы я у вас эти 3 вещи выменять, хотя денег у меня и нету, но зато имеются у меня другие предметы, что будут подороже всяких денег. Но я должен сперва вашу находку испытать, чтоб узнать, правду ли вы говорите». И они позволили ему сесть на коня, набросили на него плащ и дали ему в руки палку. Только он все это получил, как стал вмиг невидимкой. Ударил он разбойников со всего маху и крикнул: «Ну, медвежатники, получайте теперь, что вам следует. Вы этим довольны?» Потом въехал он на коне на Стеклянную гору и был уже перед самым замком, но замок был закрыт. Ударил он палкой в ворота, они вмиг распахнулись, он вошел туда, поднялся по лестнице наверх и вошел в зал. Сидела там девушка, а перед нею стояла золотая чаша с вином. Девушка не могла его заметить от того, что был он укутан плащом. Он подошел к ней, снял с пальца кольцо, что она когда-то ему подарила, бросил его в чашу, и оно на дне зазвенело. И она воскликнула: «Это мое кольцо. Значит, и тот человек, который меня освободит от заклятия, должен здесь находиться». Стали его искать по всему замку, но нигде не нашли. Он вышел, сел на коня и сбросил с себя плащ. Вот подошли к воротам, и все увидели его и от радости закричали. Тогда он сошел с коня и обнял королевну. А она поцеловала его и сказала: — Теперь ты меня освободил от злых чар.